Ты любишь его, Хелен? Она издала короткий, жалобный, печальный смешок. Любить его и быть в состоянии прожить с ним жизнь — две абсолютно разные вещи. Я уверена в первом, но не во втором. И каждый раз, когда мне кажется, что я успокоила свои сомнения, что-то случается, и все они снова во мне поднимаются. Брак не для тех, кто ищет душевного спокойствия, — заметил Сент-Джеймс. — Разве? — удивилась Хелен. — Разве у тебя его нет? — У меня? — Отнюдь. Битва постоянно кипит. — Как ты это выносишь? — Ненавижу скуку. Хелен устало засмеялась. На лестнице послышались тяжелые шаги Коттера. Через минуту он появился в дверях с подносом. — Кофе для всех! — провозгласил он. — Я принес вам и печенье, леди Хелен. Судя по вашему виду, хорошая порция шоколадного печенья вам не повредит. — Не повредит, — согласилась Хелен. Встав от компьютера, она пошла навстречу Коттеру. Тот поставил поднос на ближайший рабочий стол, нечаянно смахнув на пол какую-то фотографию. Пока Коттер наливал кофе, Хелен подняла фотографию и, перевернув, обреченно произнесла: «О, Господи! Никакого спасения!» Сент-Джеймс увидел, что у нее в руке. Это была фотография мертвого тела Шарлотты Боуэн, которую вчера вечером он забрал у Деборы. Та самая, которую, словно перчатку, Линли бросил им в лицо 2 дня назад. Нужно было выкинуть ее еще вчера, — сообразил Сент-Джеймс. Эта проклятая фотография и без того дел наделала. — Отдай мне ее, Хелен, — попросил он. — Возможно, он был прав, — сказала она, не отдавая снимка. — Возможно, мы все же несем ответственность. О, не в том смысле, как он говорил, но в более широком. Потому что мы думали, что от нас что-то зависит, тогда как правда заключается в том, что ни от кого ничего не зависит. Ничего. — Ты веришь в это не больше, чем я, — сказал он. — Отдай фотографию. Коттер взял чашку, вынул из пальцев Хелен снимок и передал его Сент-Джеймсу. Тот положил фотографию лицом вниз среди других, которые изучал до этого. Взял у Коттера кофе и больше ничего не сказал, пока тот не вышел из комнаты. Тогда Сент-Джеймс продолжил. — Хелен, по-моему, тебе нужно решить насчет себя и Томми раз и навсегда. Но еще я думаю, что ты не можешь использовать Шарлотту Боуэн для оправдания своих страхов. У меня нет никаких страхов. У нас у всех они есть. Но боязнь совершить ошибку, дальнейшие слова улетучились вместе с мыслями. Говоря, Сент-Джеймс ставил чашку на стол. Его взгляд упал на фотографию, которую он только что туда положил. — Что такое, Саймон? — Что случилось? — спросила Хелен, пока он, не глядя, нашаривал лупу. «Господи!» — осенило его. «Он же все время знал. Эта фотография находилась в его доме больше суток, а, следовательно, более суток ему была доступна истина. Он быстро это понял, чувствуя, как в его сознание проникает ужас. Но еще он понял, что не смог распознать истину, потому что зациклился на оскорблениях, которые нанес им Томми. Если бы он не был сосредоточен на том, чтобы железной рукой держать себя за горло, он мог бы и сам взорваться и излить свою злость, а затем вернуться к нормальному состоянию. И тогда бы он узнал. Он бы увидел. Он был убежден в этом, потому что был убежден, что в обычных обстоятельствах он обратил бы внимание на то, что сейчас лежало у него перед глазами. Он взял лупу, рассмотрел очертания, рассмотрел формы и снова сказал себе, что в других обстоятельствах он мог в этом поклясться, верил в это, знал это наверняка. Он бы не пропустил того, что следовало с самого начала увидеть на этой фотографии.